1378, 23 июля. Чувство созидания должно наполнить все твое существо. Любой медиум соединяет видимый мир с невидимым. Все зависит от сфер. Ведь не утверждает человечество, что каменщик – строитель. Строитель лишь тот, кто мыслит творчески. Архат должен преодолеть чувство неверия в свои силы. В напряжении все придет, главное в явлении руки Майтреи. Так только напряжение даст успех. Мысли и следствия равны причинам и следствиям, потому солнечное сплетение нужно беречь. 1379, 24 июля. Каждый архат, идущий к завершению, горит всеми огнями. Каждый брат или сестра, знающая о величии закона завершения, устремляются всеми огнями, но от жизни это знание не отрывает. Только невежество тех, кто считает явление жизни архата аскетизмом, создает теорию полумертвенности. Конечно, трудно сказать человечеству о законе жизни, но доверенные могут знать, что архат, ушедший в башню, ждет одиноко часа. Идущий архат или приближающийся брат или сестра проходит жизненный путь, и миссия проводится жизненно. И частицы атома, временно разъединенные миссией, не отдаляются. Так закон завершения должен жить в духе и сердце, но на последней ступени соизмеряется с миссией. Так сердце Тары устремлено и вместило величие завершения и миссию жизненную. 1380, 25 июля. Истинно кривая линия духа задерживает рост. Спазматическое устремление влечет взрыв, который рвет пространство. Каждая устремленная волна ведет к творчеству. Каждое нисходящее действие влечет взрыв. Самое ужасное явление есть отрицание данных указаний. На пути к явленному братству нужно понять, что высший иерарх имеет своих доверенных. Потому никто не должен отрицать данное нашими доверенными, иначе недоступны высшие ступени. Потому твержу, пока сознание проникнется самым великим принципом. Потому берегите отрицающее то сокровище, которое дано как восхождение. 1381, 6 августа. Так звучат в сердце струны, и такими ступенями мы, архаты, строим. Сколько тысячелетий работаем над человечеством, сколько устремлений мы вновь зажигаем. Этот рычаг так не приложен, потому мы знамя одухотворения несем, и в судорогах решений мы ту победу провозглашаем. Так все приближается, центры устремлены. Истинно наше учение возродит мир. Новое возрождение может быть только учением. Наша сила – наше учение. Явление напряжения дает возможность. 1382, 7 августа. Конечно, наши враги мечутся в поисках, в разных направлениях, ибо мощное положение пугает их. Потому, когда клич утвержден, ничто не может его уничтожить. Потому, когда наши враги уявляют противодействие, мы являем нашу мощь. Так мы творим. Конечно, только в битве красота. 1383, 12 августа. Каждое напряжение наших сотрудников дает свое следствие. Потому наши сотрудники должны так бережно отмечать свои мысли. Пусть не искажают мудрость утверждений, пусть запомнят, что золото мира не купит творчество мысли. Золото духа сотрудники несут в сокровищах, данных учением и самоотверженным служением Тары и Гуру. Так мы скажем желающим восходить, так мы утверждаем высшее понимание служения. 1384, 14 августа. Конечно, когда дух желает опровергнуть, то получается явление искажения. Так каждая устремленная мысль может создать цепь следствий. Каждая мысль, движимая самостью, есть бумеранг. Так нужно осознать. Пусть устремление к самости не позволяет венчать себя устоем. Так мы запомним. 1385, 21 августа. Почему дух употребляет формулы гуру, злоупотребляя ими? Почему дух загромождается неприятием высших принципов, данных Тарою и гуру? Истина самомнение губит дух. Неприятием истины, данной Тарою, не подняться духу. Непринятие слова гуру не даст утвержденного достижения. Истинно грубость натуры задерживает развитие. 1386, 22 августа. Нужно применить учение к себе. Да, да, да. Явление игл так вредно. Пусть дадут себе отчет об иглах и пусть подумают о явлении истинной гармонии на принципе учения, где нет места самомнению, самости, жестокости и властолюбию, где нет утверждения принципа эгоизма. Когда утвердятся в этих принципах, то можно будет начать говорить о новом понимании. Выше, выше, выше ставят Тару и гуру. Без земного учителя недоступны башни. 1387, 23 августа. Так пыль вчерашнего дня нужно вымести, иначе не построить лучшей ступени. Только лучом разящим можно очистить накопление. Так творчество сердца устремит к новой ступени. Так мы устремляем вместе. Конечно, сгармонизированные ауры могут получить мощь моего послания. 1388, 31 августа. Так страница радости напитывается нашим огнем. Так меч кует новые возможности. Так наш объединенный дух насыщает творческие наши действия. Так мы созидаем. Когда дух знает завершение, можно многие утверждения определить. 1389, 3 сентября. Только высший огнеёк передаст человечеству тонкие энергии. Так мы строим, и искры духа летят далеко. 1390, 4 сентября. Конечно, мы будем отстаивать наши права, потому каждая стрела врага должна быть явлена как новая возможность. Конечно, каждая нападка врага есть мост к новой победе, потому когда наши стрелы касаются высших слоев, стрелы наших врагов касаются низших подземелий. Так мы побеждаем. Так центры вибрируют, так все отзывается на центрах. 1391, 5 сентября. Так только цепь иерархии дает возможность восходить. Великое послушание ведет к истинному творчеству, ибо когда послушание руководит действием, мощь вырастает и ручательство напрягает все силы. 1392, 10 сентября. Конечно, мы напрягаем все рычаги, и космос творит, ибо куется великое будущее. Враги напуганы, старые мешают, зависть гложет. Так, когда космический магнит напрягается, наша сила растет, и победа неминуема. Так все миры приносят всемирную славу. 1393, 29 сентября. Так тождественная волна захватывает слитые сердца, и космическое право зовет к завершению. Потому каждая стихия напрягается духовно тождественную мощью. Так закон завершения напрягает пути. 1394, 1 октября. Обмен духа и обмен сердца так мощны, так наш путь слит утверждением красоты, так великий закон насыщает наш путь. 1395, 4 октября. Так мы устремлены к завершению, так лученосна наша ступень. Так жду величия часа. Так мы восходим к зениту, и пространство звучит радостью. В зените собран космический разум, и потому завершение есть величайшая космическая радость и достижение. Радость созидания нового мира на высших принципах. Так строится мир. 1396, 14 октября. Явление нападок врагов явит нам ускорение наших действий. Также мы ускорим неизбежное для врага. 1397. 15 октября. Истинно радость светит новому строению. Так утвердим радость битве, так каждый воин, несущий красоту меча, приносит планете возможность очищения. Так шлю меч нашим воинам. Только сознание будущего может при окрыленном явлении духа дать победу. 1398. 21 октября. Пока враг действует низшими мерами, но скоро начнет терять. Но мы на дозоре, потому наши меры так творчески, потому наши пути неисповедимы. Явим терпение. Наш час приближается. Наше время приходит, потому нужно утвердиться в часе победы. Так явление терпения даст нужное. Так пространство насыщается мыслями победными. Утверждение победы является завершением. Так мы творим явление чудесное. Так мы завершаем. 1399. 28 октября. Качество соответствия притягивает устремленные тождественные токи. Творчество Духа так напряжено действенно, но в этом космическом праве объединяются частицы атома. Только когда духовная связь заключает в себе устремленность тысячелетий, можно утвердить связь объединения. Так, когда Дух утверждается в соответствии сознательно, то, конечно, космический магнит действует. Как бы ни был прекрасен облик материи Люциды, но нам дороги соответствия. Явим все соответствие. Космическое право утверждает нам общий срок, так каждый план имеет свои ступени. Космическое переустройство насыщает все космические пространства. Конечно, трудно, но краткое пребывание на планете все возмещает.